Кошка и дракон. Глубоко в лесу, где живут дикие животные и волшебные звери. Это была крошечная пещера. Она была настолько маленькой, что в ней могли обитать лишь крысы и крупные насекомые монстры. Недалеко от этой пещеры появилась дракониха. Она была огнедышащим драконом с большими крыльями. Она была драконом с внушительным телом, но все еще молодой для драконов. Дракониха вырыла яму недалеко от пещеры. В ней она снесла яйцо. Затем она подула на него огнем и нагрела. В этой яме, нагретой огнем, дракониха отложила единственное яйцо. Умело используя свои короткие лапы, она засыпала яйцо землей. Когда оно было засыпано, она снова подула на него огнем для того, чтобы согреть яйцо. Она могла лишь полагаться на тепло согретой земли и начала огнем прогревать землю. Дракон, все еще молодой, малоопытный и малосильный, не смог найти места более подходящего, чем это. Несмотря на это, даже это место было хорошим для того, чтобы вырастить своего первого ребенка. Вокруг не было живых существ, способных стать угрозой для дракона. Однако это место, к сожалению, нельзя было назвать идеальным для воспитания детей. И все же оно было лучшим решением на текущий момент. Яйцо должно было быть постоянно в тепле. Когда дракон убедилась, что земля хорошо нагрелась, она взлетела в небо, чтобы поймать добычу. Ради того, чтобы отправиться на охоту, ей, естественно, придется отдалиться от яйца. В теории, она могла бы не уходить ни на мгновение, ведь если яйцо остынет, то детеныш не вылупится. Если бы земля была теплой постоянно, то ей не пришлось бы извергать огонь и беспокоиться, что оно остынет. Ей не хотелось уходить. Но все же она взмахнула крыльями и взлетела в небо. Нужно было добыть еды и вернуться к своему яйцу. К сожалению, в тот день она так и не смогла вернуться. Другой зверь выследил огнедышащего дракона, ищущего добычу. И это был человек, возжелавший тело дракона. Ее чешую для доспехов, ее когти, клыки и кости для оружия, ее кровь и мясо для чудесных лекарств, способных усилить способности. Тот, кого называли героем одной страны, был доведен до нищеты войной и теперь желал получить тело дракона. В будущем мощь этого героя положила конец войне, и в мире человечества наступил мир. Но яйцу дракона это было неизвестно. Потеряв родителя, который мог бы его согреть, его просто ожидала обычная смерть от холода. Однако маленький зверек сидел на яйце. Этот зверек искал место, где можно родить детей. Это была маленькая кошечка, ждущая рождения детей. Кошка, которая искала в лесу хотя бы немного безопасное и теплое место, случайно оказалась рядом с драконьим яйцом. Естественно, такой маленький зверь, как кошка, никогда бы не появилась бы в гнезде дракона. Опасаясь его запаха, она не стала бы приближаться к нему. Однако дракон, снесший яйцо, был здесь совсем недолго, и его запах успел выветриться. Вот почему кошка могла приблизиться к этому месту, не боясь его. А на яйце была земля, нагретая пламенем. Кошка не знала, что здесь лежит яйцо, и сочла его просто теплым местом, поэтому легла на него сверху. Лежа на яйце, кошка изучала состояние ее окружения. Крупных зверей в окружающем лесу не было, как и не было их заметно в пещере. Напротив, в пещере были следы крыс. Место, где есть корм, и безопасность. Разве это не прекрасно? В глубине души кошка решила родить детей именно в этом месте. Эта кошка вырастила уже 10 с лишним детенышей и была опытной матерью. Это место, которое сложно было назвать безопасным для дракона, впервые родившего дитя, было идеальным для матери кошки. Без промедления мама-кошка начала собирать сухие листья в окружающем лесу. Она расстелила их поверх почвы в форме гнезда и легла на них всем телом. В это время произошло маленькое чудо. Температура тела мамы-кошки была наиболее подходящей температурой для яйца дракона. Яйцо, которое должно было погибнуть от холода, было случайно оживлено. Потом мама-кошка терпеливо лежала в неподвижном состоянии, пока не родились ее дети. Мама-кошка была опытной охотницей и заранее хорошо накормила себя. У нее было более чем достаточно сил для родов. Прошло 3 дня с тех пор, как мама-кошка случайно начала разогревать яйцо. В пещере раздался первый крик крошечного котенка. Родились 3 котенка. Мама-кошка нежно лизала котят, которые все еще не могли открыть свои глаза. В это время они сосали соски матери кошки. Тепло котят еще больше нагревало яйцо, и через 4 дня, после того, как родились котята, вылупилось дитя дракона. Это было событие, которое произошло через 7 дней после того, как мама-кошка выбрала это место в качестве гнезда. Мама-кошка увидела детеныша дракона, выпавшего из ее гнезда, и встревоженно на него уставилась. У детеныша дракона, который тоже не мог открыть глаза, было чрезвычайно маленькое тело. Он был размером с котенка. Она приблизилась к его мордочке, обнюхала, но не почуяла ничего опасного или неприятного. И это было неудивительно. В конце концов, драконье яйцо все это время нагревалось мамой-кошкой. Затем мама-кошка посмотрела на своих котят. Те шумели, резвились и веселились. Не замечая разницы, они начали играть и с дракончиком. Для котят запах дракончика был таким же запахом, как они чувствовали с рождения. Мама-кошка лизала и лизала дракончика, а затем обняла, чтобы согреть его. Внезапно дракончик открыл глаза и уставился в глаза матери. «Кью!» Он немного повысил голос и продолжил прижиматься к телу матери-кошки. Котята тоже держались ближе к матери-кошке и находились между ней и малышом-драконом. Мама-кошка была матерью-ветераном. Уже были случаи, когда она растила дитя, рожденное другой матерью. Были случаи, когда это были дети волшебных зверей. Таким образом, огнедышащий дракон, которого ждала простая смерть, стал воспитываться как ребенок кошки. Мама-кошка и ее дети, живущие в лесу, волшебных зверей, несколько отличаются от тех, кого называют обычными кошками. Их называют кошачьими ситхами. Они невероятно умные звери. Хотя их потребности не отличаются от потребностей обычных кошек. Мама-кошка отправилась на охоту в лес и охотилась на крыс и других маленьких животных. Котята росли, и мама-кошка начала уходить все дальше от дома для поисков пищи. Вопреки ожиданиям, кормить молоком 4 детей – трудная задача. Ей нужно хорошо питаться и поддерживать свое здоровье. Мама-кошка и вправду была превосходной охотницей. Каждый день, выходя на охоту, ей хватало короткого времени, чтобы добыть много еды и возвратиться в свое гнездышко. Несмотря на это, детенышам все равно приходилось какое-то время побыть одним. В это время Они тихо ждали в гнезде, не поднимая крика, чтобы не привлекать к себе внимания. Котята были детьми, полными любопытства. Для них было невозможно оставаться неподвижными, и они резвились в гнезде. Они прыгали, скакали, бросались на голову или хвост другому. Естественно, дракончик тоже был среди них. Он ударял передними лапами по голове своего брата. И наоборот, его тянули за крылья. Кошки и дракончик действительно провели лучшее время в своей жизни, резвясь. То, что у дракончика было тело, не похожее на тело остальных детей, было чем-то, про что знали все четверо, но они не обращали на это внимания. Остальные детеныши и сам дракончик считали, что он был кошкой, ну, просто другой формы. Крылья дракончика были расправлены, и он упал мордой вниз. Котенок захватил дракончика сверху. Тот извивался и боролся, но котята пошли в мать и, похоже, стали настоящими охотниками. Котенок умело прижимал детеныша дракона, не давая тому вырваться. Но хвост, которым котенок размахивал все это время, возымел обратный эффект. Другого котенка привлек этот качающийся хвостик, и одним прыжком он настиг и вцепился в свою добычу. Котенок, размахивающий хвостом, просто прыгнул от неожиданности. Дракончик тут же выскользнул из-под него, и это стало началом его контратаки. Дракон с шуршанием начал двигаться и глубоко открыл свою пасть в сторону котенка. Тем, что он укусил, были прелестные ушки на голове котенка. Котенок издал «мяу» и начал извиваться и вырываться. Их ушки были искусаны, что было очень-очень щекотно. Пока они так резвились, мама-кошка вернулась. Она стукнула по голове каждого из детей и убедила их, что слишком много шума – это вообще-то плохо. Все четверо замолчали, загрустили, а после покорно свернулись в гнезде. Убедившись, что дети притихли, мама-кошка улеглась на бок, чтобы накормить детей молоком, и тут же, несмотря на то, что их только что отругали, дети сразу снова начали шуметь. Они устроили битву, чтобы первым прильнуть к груди мамы-кошки. Мама-кошка, глядя на них, умело использовала свои передние лапы, чтобы поддержать голову дракончика. Этот ребенок, единственный с другой внешностью, немного хуже сосал молоко, чем остальные дети. Дракончик быстро рос, окруженный матерью-кошкой и энергичными котятами. По мере того, как они отвыкали от груди и достигали того возраста, когда могли есть добычу, принесенную мамой-кошкой, дети играли все более энергично. Дракон – животное с невероятно большим телом. Однако из-за долгой жизни их рост довольно медленный. Даже сейчас, по размеру, дракон не сильно отличался от них. Тем не менее, детеныш дракона все еще оставался драконом. Как и котята, дракон проявлял интерес к охоте и старался проявить себя в ней. Мама-кошка считала таких детей очень перспективными. Однажды мама-кошка настойчиво попросила детей чрезвычайно внимательно послушать ее и вывела их из гнезда. Дети отдалились от гнезда и в первый раз вышли за пределы пещеры. Все четверо одинаково нервничали и шли, сбившись в одну кучку. Мама-кошка восхищенно посмотрела на них. «Осторожность и внимательность — это важная вещь для охоты. Любой из вас в будущем станет хорошим охотником. А сейчас смотрите». Мама-кошка убедила детей спрятаться в зарослях, чтобы показать им пример. Та, на кого она нацелилась, была волшебной крысой. Хотя их называют волшебными, эти крысы лишь немного сильнее других крыс и встречаются повсюду. Ими легко насытиться, и они являются хорошей добычей для кошек. Один за другим мама-кошка показывала им, как убивать крыс. Одна крыса пыталась взобраться на дерево, другая грызла ягоды, еще одна копала гнездо. Раз за разом мама-кошка убивала крыс. Дети видели ее фигуру и получали сильное потрясение. Хотя они не видели ее полностью, но знали, что мама-кошка была экспертом. Они понаблюдали за мамой-кошкой, и ее приемы оставляли память в их телах. Когда она вернулась, они поиграли друг с другом, чтобы попрактиковаться. Котята и дракончик хорошо запомнили ее охоту. Мама-кошка была не только превосходным охотником, но и восхитительным учителем. Снова и снова детеныши практиковались в охоте. В конце концов, у них появился в этом прогресс. Потом мама-кошка учила котят использовать магию. Они, кошки которых называли кошачьими ситхами, могли использовать малое, но разнообразное количество заклинаний. Летели молнии и сыпались искры, но малыш-дракон не мог использовать магию, как котята. Взамен он получил возможность летать в небе и дышать огнем. Котята восхищались крыльями и огнем маленького дракона, а маленький дракон восхвалял магию котят. Мама-кошка очень гордилась такими детьми. В один прекрасный день мама-кошка и четверо ее детей встретили людей-искателей приключений. Этот лес они назвали лесом для новичков и приходили сюда, чтобы охотиться на крыс и других слабых существ. Четверо детей испугались при виде существ, которых видели впервые. Не спешить из-за чрезмерного любопытства – это необходимая для жизни осторожность. Мама-кошка решила научить детей поведению с людьми. Люди – это очень сильные существа. Как и крысы, ни один из них не движется одинаково. Каждый из них отличается. Они понимают речь, и некоторые из них очень нежны. Но некоторые очень, очень жестоки. Вы не должны приближаться к ним слишком близко. И еще одна очень важная вещь. Для людей кошачьи ситхи – очень ценная добыча. Если вас обнаружат, то будут преследовать с ужасающей скоростью, и вы будете пойманы. Есть люди, которые обладают силами более ужасными, чем у медведей. Вам нужно всегда быть готовыми к этому. Дети задрожали. Медведи – существа гораздо более сильные, даже сильнее, чем мама-кошка. Они точно не хотят, чтобы их обнаружил кто-то вроде человека, который был даже сильнее медведей. Детеныши запомнили запах людей и решили никогда с ними не встречаться. Увидев, как дети тщательно прячутся, мама-кошка прищурилась, выглядя удовлетворенной. Дети росли, и уже почти настало время, когда пора было покидать гнездо. В один из дней произошло ужасное событие. Мама-кошка исчезла на глазах у четверых детей. Вокруг лап мамы-кошки внезапно появился круг света, а потом ее тело начало понемногу исчезать. Удивленные детеныши начали кричать. Мама-кошка сказала им: «Скорее всего, это то, что называется призывом у людей. Кто-то призвал меня, чтобы я работала на него. Вы все уже стали великолепными охотниками. Каждый из вас будет хорошо жить даже самостоятельно. Но помните, этот лес очень опасен. Я хочу, чтобы вы сотрудничали и жили вместе. Если вы живете внутри леса, то можете встретить ваших братьев и сестер. Если они почуют мой запах, то наверняка будут рады вам. Я надеюсь, что вы все еще хорошо поладите друг с другом и никогда не будете ссориться». Когда она закончила говорить, то окончательно исчезла. Кольцо света исчезло вместе с ней. Дети оцепенели. Их сильная и умная мама-кошка, которая была непревзойденным охотником, внезапно испарилась. Мама-кошка часто уходила на охоту, но всегда возвращалась. Однако на этот раз она точно не вернется. Некоторое время детеныши не могли пошевелиться. Исчезновение мамы-кошки стало для них большим шоком. Лишь ближе к вечеру они ощутили сильный голод. Первым начал действовать котенок, который родился первым. Он направился к охотничьим угодьям, как учила мама-кошка, на поиски крыс. Остальные котята и малыш-дракон последовали за ним. Охота постоянно проваливалась. С этим ничего не поделать. Им не хватало опыта, чтобы стать полноценными охотниками. И все же, спустя несколько провалившихся попыток, они смогли как-то поймать одну крысу. Довольные собой, они разделали ее между собой и так смогли хоть немного насытиться. Ночь они провели, тесно прижавшись друг к другу, и на следующее утро снова отправились на охоту. В первые дни их добыча постоянно ускользала от них. Несмотря на это, они вспоминали наставления мамы-кошки и продолжали совершенствовать свои навыки. Даже чувствуя голод, детеныши помнили последние слова матери. «Относитесь друг к другу хорошо и не ссорьтесь». Они сотрудничали и выживали, прилагая все усилия. Сначала за весь день они могли поймать лишь одну крысу, и то вчетвером. Потом дела пошли лучше, и для поимки достаточно было двоих. Каждый день они совершенствовали свои навыки, и вот настали времена, когда каждый из них уже мог поймать одну крысу за день. Но самостоятельно. А затем их навыки стали настолько хороши, что любая крыса в этом лесу могла стать их обедом. За это время котята полностью повзрослели. Естественно, дракончик тоже подрос. Он стал даже вдвое больше своих котят. Огнедышащий дракон, который мог летать в небе, был многообещающим охотником. Он мог сражаться и убивать добычу, которую кошки не могли поймать. Эту добычу он всегда делил со своими собратьями. Его навыки охоты все еще были не идеальными, но каждый день он тренировался и не забывал то время, когда они голодали. «Относитесь друг к другу хорошо и не ссорьтесь». Ни на мгновение они не забывали последние слова матери-кошки. У кошек и драконов совершенно разная продолжительность жизни. У драконов очень-очень долгая жизнь. Кошки же всегда взрослеют раньше. В то время, как молодой дракон был еще подростком, его собратья уже выросли. Все они стали великолепными охотниками. Молодой дракон гордился ими, так как они могли просто пойти и добыть пищу самостоятельно. Среди его собратьев двое были котами. Они покинули крошечную пещеру сразу после того, как повзрослели, для того, чтобы найти того, с кем можно было создать семью. Расставание с двумя котами, которые начали свое путешествие, было очень грустным для дракона и оставшейся кошки. Но они стали великолепными котами, и пришло время покинуть свое гнездо. Молодой дракон и кошка проводили тех двоих из пещеры. Вечером молодой дракон отправился, чтобы убить большого медведя для них. Так что эти двое отправились в путешествие с набитыми животами и полными сил. Лишь кошка осталась здесь, потому что это было отличное место, чтобы чтобы растить детей здесь. Она тоже собиралась себе найти красивого кота. Дракон же остался здесь, потому что все еще не был взрослым. Хотя он был драконом, он был ребенком, которому требовалась родительская ласка. Молодая кошка почти сразу же нашла своего партнера. Это был молодой, великолепный кот. Когда кота привели к месту, которое станет его домом, он увидел дракона и ужаснулся. Было бы странно не удивиться. Конечно, можно было убежать. Но кот проявил удивительную доблесть. Он подошел к молодому дракону и обнюхал его. И почуял знакомый запах. Запах, что у молодой кошки. Дракон почувствовал облегчение. Он знал, что сильно отличается от остальных кошек, но тогда он еще не знал, что был драконом. Даже сейчас он считал себя котом. Кошка родила двух прелестных крошечных котят. Услышав голоса только что родившихся котят, и кот, и дракон были в восторге. Их семья увеличилась. Было много тех, кто не мог хорошо воспитывать котят, если бы у них были первые роды. Неважно, насколько они великолепные охотники, в лесу кошки – хрупкие существа. Иногда их детей убивали, или другие животные нападали на них, пока они были слабы из-за рождения детей. Но нашим героям не нужно было беспокоиться по этому поводу, ведь в их семье есть надежный молодой дракон. Дракон иногда нянчился с детьми, иногда добывал пищу, поддерживал пару и их детей, и дети тоже привязались к молодому дракону, который пах, как их мать. Котята мурлыкали, вертелись и невинно играли вместе. Молодой дракон, видя их такими, поклялся в своем сердце. «Я никогда не дам им испытать то же самое, что и мы. Никогда не дам им пережить ту печаль потери матери». Молодой дракон рос и превратился в существо, которое никто не может победить в этом лесу. Как и ожидалось, место, которое люди называют местом для новичков, не имело сильных волшебных зверей. Самым сильным здесь был большой медведь. Но даже этот медведь был теперь ничем иным, как мясом, которое можно положить на обеденный стол для дракона. Однако молодой дракон никогда не ослаблял бдительность. Причина этого в том, что в его разуме была выжжена сцена исчезновения его матери. Он не знал, что происходило в этом лесу, в этом мире. Его семья может внезапно исчезнуть, он может быть не в состоянии поймать добычу. Юный дракон больше не хотел испытывать старого опыта. Он также не собирался позволять своей семье испытывать подобный опыт. Молодой дракон решил сам обучить детей, уже достаточно выросших, чтобы выходить на улицу. В своей семье он был лучшим охотником и надежнейшим телохранителем. Мама, кошка и кот тоже со спокойной душой доверили ему эту роль. Кому не повезло, так это детям. Потому что дракон, слишком много думающий о своем прошлом, стал воплощением спартанской подготовки. «Эй, прикрой голову! Если ваши усы могут пройти, то это совсем не значит, что ваши плечи тоже пройдут. Бесполезно совать голову в такую дыру в земле. Вам нельзя поднимать свой хвост, даже если ты счастлив, что нашел добычу. Из-за твоего хвоста тебя обнаружат. Не атакуйте тех, кто может быть сильнее вас. Внимательно следите за движениями своей жертвы. Вы должны подходить, когда крыса на чем-то концентрируется». Малыши лихорадочно усваивали наставления молодого дракона. В конце концов, это был брат их матери, считающийся непревзойденным охотником. они всеми силами пытались хоть немного познать его охотничьи приемы. Видя, как они сражаются с крысами, юный дракон вспомнил свои приятные былые времена. Те дни, когда он был еще ребенком и отчаянно искал еду со своими собратьями. Приемы, которым он научился тогда, сейчас он передает детям. Это было тем, чему учила его великая мама-кошка. Слова матери-кошки, которая куда-то исчезла, прочно закрепились в памяти дракона даже сейчас. Вот почему я должен сделать из них великолепных охотников. Юный дракон учил детей множеству вещей. Тактика, движение, магия. Да, драконы могут достичь точки, когда способны использовать магию. Огнедышащий дракон по своей природе не стал бы использовать магию, потому что он мог дышать огнем, который всегда сильнее этого. Однако этот молодой дракон, воспитанный как кот, перенял способ использовать магию своих собратьев. По своей природе драконы более разумны, чем кошки, и молодой дракон мгновенно стал лучшим заклинателем среди его собратьев. Молодой дракон учил детей даже магии, которую кошачьи ситхи не учили. Еще он говорил довольно часто о людях, о том факте, что мать молодого дракона, бабушка детей, была вынуждена исчезнуть. О том факте, что некоторые из людей способны легко убить большого медведя. О том факте, что некоторые из людей нежны, а другие ужасны. Передавая им свой опыт и опыт мамы-кошки, он день за днем говорил с детьми. Если сравнивать с драконами, то кошки взрослеют в мгновение ока. Дети стали совсем большими и достигли периода самостоятельности. Молодой дракон был рад этому. Тот день был днем, когда собратья молодого дракона и дети, кроме одного, отправились в путешествие. Они хотели покинуть маленькую и безопасную пещеру и отправиться на поиски нового мира. С неохотой дракон проводил свою сестру и ее детей, которые уходили от дома. Он мог с уверенностью сказать, что они – потомки той великой матери-кошки. Несомненно, они прекрасно смогут вырастить новых детей. Обязательно смогут. Даже без меня. Кроме того, у дракона просто не было времени для сожаления. Для того, чтобы стать новой матерью, здесь осталось еще одно дитя. Она стала взрослой кошкой с великолепным телом. Но с точки зрения дракона, она была все еще дитем. Я должен следить за ней, чтобы она смогла родить и вырастить замечательных детей. Это произошло через несколько дней после того, как дитя покинуло пещеру, чтобы найти супруга. В пещере появилась незнакомая кошка. Юный дракон начал сомневаться, но когда понюхал ее, то был ошеломлен. Это был запах его дорогих братьев и сестер. Кошка рассказала дракону историю. «Если ты беспокоишься о месте для жилья, то, надеюсь, ты пойдешь в эту пещеру. Так учил меня отец. И положись на кота с большими крыльями, живущими там», — сказал он. Юный дракон прослезился, потому что его собратья не забыли о нем. Только этот факт заставил его чувствовать себя счастливее всех на свете. Молодой дракон принял кошку как ребенка его собратьев. Затем он рассказал об этом дитю, которое нашло себе пару и вернулось, и сказал, что решил вырастить детей обеих кошек. Кошки по своей натуре существа, живущие отдельно друг от друга, чтобы обеспечить себе место для кормления. Но здесь есть молодой дракон, который мог летать по небу и носить еду на расстоянии, и этих проблем будто не существовало. Когда котята родились, молодой дракон начал приносить еду и обеспечивать ей новых матерей. Как только котята выросли, он взял на себя ответственность за их обучение. Он передал детям все знания, которыми владел. Потом котята выросли и покинули крошечную пещеру. Те, кто беспокоился о своих первых родах, оставались. И иногда потомки его собратьев, отправившихся в путешествие, появлялись здесь, чтобы родить детей. Каждый раз, когда они появлялись, дракон с радостью пускал их. Каждый раз в пещере появлялось от 2 до 3 кошек. Присматривать за ними и их детьми стало миссией юного дракона. Времена менялись. Котята взрослели и покидали пещеру. А дракон наконец-то стал взрослым. Сейчас уже взрослый дракон стал достаточно опытным в магии, чтобы общаться с духами природы. От них он и узнал свое истинное происхождение. Что он не кот, а настоящий огнедышащий дракон. Но даже когда он рассказал об этом своим, все кошки приняли его. Для них происхождение дракона не имело никакого значения. Для них он был родителем, который вырастил и научил их жизни, а также важной частью семьи. Даже если его тело станет большим, и он не сможет лично научить их охотиться, даже если их тела были совершенно разных размеров, они без сомнения семья. Тогда дракон принял новое решение. Он защитит свою семью кошек, что бы с ним ни случилось. Чтобы никогда не повторилось то печальное событие, как с его матерью-кошкой. У духов дракон узнал о печальном событии. Многие кошки, кто начал свое путешествие из пещеры, были атакованы медведями и другими зверьми. И в итоге погибли. У кошек, обучавшихся у дракона, был меньше шанс умереть. Несмотря на это, кошки, как и ожидалось, были слабыми существами даже для этого леса. Когда дракон узнал об этом, то погрустнел. Однако он понимал, что это неизбежно. Они охотились на крыс, а кто-то охотился на них. Дракон хотел не допустить, чтобы с ними снова произошло что-то плохое. Он приложил много усилий, но так и не смог ничего с этим поделать. Дракона тревожил этот факт много-много лет. Это произошло в один из дней. Удивительная сцена предстала перед глазами дракона, летящего в небе. Люди, искатели приключений, выглядящие как дети. Они убили много кошек и свалили их в кучу, как гору. Дракон пришел в ярость из-за этого. Он почуял запах потомков своих братьев и сестер среди удушающего запаха крови. Он сжег искателей приключений до угольков в мгновение ока, а затем долго расспрашивал об этой ситуации у окружающих его духов. Выслушав их, дракон был поражен. Они сказали, что убили кошек не для того, чтобы съесть, а ради их шерсти. Безусловно. Кошачий мех очень мягкий, и он совершенно не похож на мою жесткую чешую. Тогда, забрав у них мех, они будут есть их мясо. Но их здесь слишком много, сказал дракон. По сравнению с авантюристами, здесь было слишком много кошек, гораздо больше, чем те могли бы съесть. И тогда духи сказали дракону: «Ты не понимаешь, они не будут есть мясо. Они лишь снимут шкуру с их меха, а остальное отбросят в сторону. Им не нужно их мясо». Дракон почувствовал гнев. «Если бы их убили, чтобы прокормиться, то с этим ничего не поделаешь. В конце концов, мы и сами едим мышей и зверей. Но убивать кошек, не собираясь их есть, просто по причине желания получить мех!» И тогда духи сказали, что мех кошачьих ситхов – предмет высокого класса среди людей, что у него высокая цена, и богатые люди с радостью покупают их. И если они их не наденут, то они умрут? Если это так, то, я смогу их понять. Духи покачали головой и ответили дракону. Они убивают кошек только для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Дело не в том, что они не могут без них жить. Скорее, им приятно обладать вещами, абсолютно ненужными для жизни. Дракон не мог понять существ, называемых людьми. Он всегда проводил свое время в лесу, наслаждаясь жизнью, и это было естественно. Они были существами, которые могли убить даже медведей, но не делали это просто так. Дракон пришел к выводу, что люди — нелепые существа. То, что сказала мама-кошка, было верным. Среди человечества есть ужасные люди. Дракон спросил духов о местонахождении людей, убивших этих кошек. Духи мгновенно указали ему на место. Место, которое люди называют городом. Дракон взмахнул крыльями и полетел к этому городу. Люди пришли в хаос, когда увидели дракона. Дракон, стоявший перед городом, сказал людям. «Я — дракон, защищающий кошек. Я превратил в пепел всех авантюристов, убивших кошек в лесу. И если с этого момента я узнаю, что кто-то снова охотится на кошек, то все люди в этом городе станут для меня искателями приключений. Я сожгу всех». Люди пришли в сильное замешательство. Дракон ждал ответа. Он вспомнил слова матери кошки. «Среди людей есть и нежные. Сжигать подряд всех тоже не очень хорошо». Реакция последовала через некоторое время. Это была очень большая и сильная магия. Солдаты города высвободили атакующую магию, которая летела прямо в тело дракона. Однако, эта магия, которая должна была гарантированно убить дракона, не оставила на его чешуе ни единой царапины. Потому что этот дракон не был обычным огнедышащим драконом. Дракон манипулировал магией и общался с духами. Он превратился в существо гораздо, более благородное и сильное, чем простой огнедышащий дракон. Дракон одним дыханием превратил солдат в пепел. Затем он растоптал человека, который приказал солдатам убить дракона. Он был сильно разочарован. «Значит, все люди в городе такие? Должен ли я сжечь их?» И тогда в поле зрения вошло одно существо. Это был котенок и человеческий ребенок. Крошечный котенок защищал человеческого ребенка, который рыдал, увидев дракона. Он слизывал слезы человеческого ребенка и пытался защитить его от дракона своим телом. Это был всего лишь крошечный котенок. Но этот котенок пах его собратьями и той самой великой матерью-кошкой. Этот котенок, скорее всего, был потомок кошек, покинувших пещеру. Возможно, он был детенышем учеников дракона. И этот котенок защищал человека. Увидев это, дракон передумал уничтожать людей. Больше не было никого, кто пытался напасть на него. Дракон еще раз сказал людям. Я не позволю убивать лесных кошек без причины. Я не позволю убивать их ни с какой целью, кроме как для еды, для выживания. Я дракон, защищающий кошек. Вспомните этот день, когда попытаетесь убить кошек. Дракон величественно взмахнул крыльями и полетел в сторону леса. Он решил, что достаточно предупредил людей и не простит их в следующий раз. Но было кое-что более важное. Он должен обучить детей, прежде чем они покинут пещеру. Он должен рассказать им о сегодняшнем дне. Он должен научить их выживать. Это история об одной стране. В королевской семье всегда были могущественные заклинатели на протяжении многих поколений. Новый 6-летний принц, к сожалению, не обладал сильными магическими способностями. Здесь количество магической силы человека напрямую было связано с мощью его заклинаний. Потому король и королева постоянно пытались повысить магическую силу принца, отправляя его учиться то к одному великому наставнику, то к другому. Да, принц и сам прикладывал все усилия для этого, пытаясь хоть как-то оправдать ожидания родителей. Однако нельзя изменить то, что неизменно с рождения. Всем сердцем не желая видеть, как король и королева опускают плечи, принц продолжал стараться. В один из вечеров принц в очередной раз тайком выскользнул из комнаты и вышел во двор для того, чтобы практиковаться в магии самостоятельно. И тут, перед принцем, усердно упражняющимся в одиночестве, появился кот. В строго охраняемом замке, естественно, не должно быть мест, куда мог бы войти кот. Более того, кошки были особыми существами в этой стране. Давным-давно произошел инцидент, в результате которого погибло много кошачьих ситхов. И в этот же день очень много солдат были превращены в пепел драконом, вставшим на защиту кошек. С того дня появился обычай не только не убивать кошек, но и провожать их до леса, если они сбивались с пути и забредали в город. Тем не менее сейчас кошка каким-то образом появилась во дворе замка. Увидев пушистый комочек, принц сильно обрадовался. Он осторожно подошел и протянул руку к кошке. Но ей это не понравилось. И все же принц, робко стараясь не спугнуть, начал гладить кошку. На удивление, та не убежала, а даже радостно мяукнула и заурчала. Принц расплылся в улыбке. «Почему ты пришла сюда?» — спросил принц. Однако кошка ответила лишь звуком. «Мяу!» Говорят, что лесные кошки очень мудрые, и у них есть свой язык. Даже говорят, что в этом мире есть люди, которые могут понимать его. Но принц к таковым не относился. Погладив кошку еще какое-то время, он вернулся к магической тренировке. Кошка с большим интересом наблюдала за принцем. Когда заклинание оказывалось удачным, кошка поджимала хвост и тихонько мяукала. Принца это мотивировало, и он начинал прилагать еще больше стараний. Когда у него не получалось, кошка опускала голову, выглядя удрученной. Принц беспокоился, что с кошкой что-то случилось, и тут же говорил. «Прости, прости, на этот раз я все сделаю правильно». После этого он вкладывал весь свой боевой дух и старания, чтобы снова не огорчить кошку. Таким образом, они тренировались до глубокой ночи. Следующим вечером кошка также появилась во дворе, и совместные тренировки разбавлены ублажением, строгого кошачьего учителя продолжились. Интересный момент. Но ее никогда не было видно днем. Так что, должно быть, каждый вечер она прокрадывалась в замок, оставаясь незамеченной. Таинственная кошка, проскальзывающая сквозь охрану, и принц стали близкими друзьями. Принц иногда приносил сладости, гладил ее и разговаривал с ней, делясь своими заботами и радостями. Кошке, похоже, нравилось сладкое, поэтому она ела их с великим удовольствием. Принц также был сладкоежкой, но сладости, которые елись вместе с кошкой, были особенными. Это было в несколько десятков раз лучше, чем есть в одиночестве в окружении слуг. Возможно, чтобы отблагодарить принца, кошка иногда приносила фрукты. Драгоценные плоды, созревающие глубоко в лесу. Так их дружба укреплялась. Мало-помалу кошка начала понимать человеческий язык, а принц — кошачий. В какой-то момент они достигли точки, когда принц мог говорить на кошачьем, а кошка отвечать на человеческом языке высоким кошачьим голосом. Магическая практика двух близких друзей продолжалась 2 года. Это произошло в определенный день. Рядом с городом появился огромный дракон. Дракона называли императором драконов, который, как говорили, жил в лесу. Началась паника. Люди, живущие в городе, увидев дракона, содрогнулись от страха. Потому что дракон, который давным-давно превратил город в пепел, появился снова. Солдаты робко подходили на безопасное расстояние и кричали, селись узнать причину его появления. Но дракон даже не пошевелился. Перед растерянными, испуганными солдатами вышла кошка. Кошка подошла к дракону и мяукнула. Вслед за этим дракон тоже мяукнул в ответ. Сразу же вызвали колдуна, который знал кошачий язык, и попросили его перевести их разговор. Детали были таковыми. «Привет, дядь, большие крылья! Я хочу научить человеческого ребенка магии. Можно? Ну, пожалуйста!» «Кажется, это то, с кем ты проводишь время, когда покидаешь лес? Ребенок, с которым ты говоришь, скорее всего, принц этой страны». «Верно, он всегда усердно тренируется, но совершенно безрезультатно. Человеческая магия отличается от магии дяди, и в ней куча ошибок». «Нельзя. Я уверен, что говорил, что люди опасные существа». «Этот ребенок хороший, пойми, он мой друг». «Дядь, разве ты не говорил, что нужно дорожить друзьями?» «Ну, конечно. Я говорил это». «Если я научу его магии, и этот ребенок станет великолепным королем, то он будет благодарен кошкам. Разве нет?» «Ну ладно, хорошо. Тогда мне нужно поговорить с тем, кого называют королем. Если он позволит, тогда хорошо. Если нет, то откажись от этой бесполезной затеи». «Ура! Ура! Спасибо, дядя, большие крылья!» Дракон слегка открыл пасть и начал говорить что-то звучное. В мгновение ока его тело уменьшилось и превратилось в тело кошки с красными крыльями, похожими на крылья летучей мыши. Не обращая внимания на ошеломленных солдат, кошка и дракон пошли по главной дороге и оказались перед замком, в котором жил король. Дракон широко раскрыл пасть и поприветствовал стражников ворот на человеческом языке. «Я хочу увидеть короля. Я надеюсь, вы понимаете, что я дракон, который недавно сжег солдат, которые напали на меня. Даже если вы скажете, что я не могу пройти, то я просто пройду силой. Так что не лучше ли просто открыть ворота как можно быстрее, вам не кажется?» дракон и кошка шли по улицам в своем темпе. Так что слух о них уже дошел до ушей короля. Король тут же приказал стражникам немедленно открыть ворота, когда те прибудут. Однако, когда дракон прибыл, те замешкались от его вида. Дракон, которого пустили к королю, выказал некоторое недовольство по этому поводу. Но в замке не было никого, кто бы понимал выражение мордочек кошек. Поэтому никто об этом так и не узнал. Когда король проверил, что поблизости никого нет, то встал с трона и сел перед драконом, тяжело вздохнув. Дракон тоже слегка присел и посмотрел в лицо королю. Первым заговорил дракон. «Олецкой король, приятно познакомиться с тобой. Я дракон, защищающий кошек, живущий в лесу». «Господин император драконов, я рад познакомиться с тобой. Я король этой страны. Похоже, что мой сын на попечении одной из кошек, которых вы защищаете». Король знал, что принц дружил с кошкой. «Этот ребенок – один из тех детей, которых я научу охоте и магии. По той или иной причине она, кажется, подружилась с принцем. Она сказала, что хочет учить этого своего друга магии. Когда-то я учил ее, что друзья бесценны. Я не могу сказать ей, что это было обманом. Я планирую обучить это дитя магии, если ты, король, позволишь это». «Это очень ценно. Однако, господин император драконов, магия, которой вы научили кошек, можно назвать секретной. Научить ей моего сына означает обучить ей всю страну. Вы не возражаете против этого?» «Не возражаю. Это просто то, чему я научился у духов. Любой, у кого есть определенный уровень магии, может общаться с духами». Король испытал невероятный шок. Магия, дарованная духами, была сокровенной тайной и вершиной для тех, кто использует магию. Она настолько ценна, что может перевернуть отношения между странами. Однако дракон продолжил говорить. «О, людской король, что ты имеешь в виду под императором драконов? Я простой огнедышащий дракон. Меня не называют императором драконов». «Император драконов – это император драконов. Так мы называем очень сильных и величественных драконов, проявляя уважение людей». Услышав это, дракон величественно откинулся назад, а затем, наклонив голову, продолжил. «Ого, это слишком преувеличено. Я никогда не видел других драконов, помимо себя, так что не претендую на то, чтобы меня называли императором. Если так, то разве кот-дракон не подошел бы? В конце концов, меня воспитывали как кота с самого моего рождения». Услышав это, король невольно расхохотался. Дракон с любопытством посмотрел на короля. Таким образом, после этой беседы кошка научила своего друга искусству магии, которым владела. Техникам, обладающим огромной силой. Способ общения с духами. Могущественная атакующая магия, а также полезная для жизни магия. Принц неуклонно поглощал эти знания. А затем, когда стал королем, научил этому своих подданных. Каждый раз, когда у короля рождался ребенок, кошки приходили из леса, чтобы поиграть. Затем у кошек завязывалась дружба с принцами и принцессами. Они обучали их магии и играли с ними. Эта человеческая страна не забывала о том, что дали им кошки. Люди этой страны навсегда перестали причинять вред кошкам, потому что кошки были их благодетелями, создавшими магию и ставшими символом королевской семьи. Герб изменился на кота и дракона, прижимающихся друг к другу. С того момента прошло несколько столетий. Однако и по сей день короли этой страны соблюдают созданное когда-то соглашение. Жители города любят и защищают лесных кошек, а кошки учат людей магии. Дракон, живущий в лесу, также иногда появляется в городе, чтобы поддерживать связь с королевской семьей. Но в основном всегда живет в лесу и учит котят охоте и магии даже по сей день. Конец. Для вас читал Анатолий Хэппи.